Зулема Иглесиас Салазар, «Гуан-Гуанко». Мы с вами услышали первую песню международного музыкального проекта «Интервидение 2025». Отличное настроение создала наша первая участница сегодня. Ну и мы ждем на сцену ведущих Первого канала. Какое прекрасное начало! Невероятно жаркое выступление от солнечной Кубы! What an incredible, wonderful start! An amazing performance by sunny Cuba! Не смолкают аплодисменты нашего зала, а ведь впереди еще столько эмоций и впечатлений, что хватит на целый год! The applause from our audience is relentless, and there are so many emotions and impressions ahead that this contest could last a whole year. Ну а в эпицентре событий сегодня находятся люди, которые будут делиться этим настроением со всеми. Мы передаем слово ведущим Первого канала, специальным корреспондентам Интервидения, Константину Панюшкину и Екатерине Березовской. Друзья, добрый вечер! Наш грандиозный международный музыкальный конкурс в самом разгаре. И прямо сейчас рядом с нами человек, чей личный вклад в организацию Интервидения просто колоссальный. Глава российского МИДа Сергей Викторович Лавров. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Позвольте задать вам вот следующий вопрос. Супер сжатые сроки, дипломаты проделали колоссальную работу. Как вам удалось столь сжатые сроки привести в нашу страну для этого конкурса 22 страны, ну и включая Россию, 23? Знаете, наверное, главный ответ на этот вопрос заключается в том, что идея прекрасная. Об этом только что сказал президент Путин в своем обращении к участникам Интервидения, ко всем зрителям. И то, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно. Мы изначально хотели, чтобы участниками были страны БРИКС и их партнеры. Потому что в БРИКС есть много культурно-гуманитарных мероприятий, есть ежегодные театральные фестивали, есть конкурс театральных школ. Есть задумка о том, чтобы сделать литературную премию и целый ряд других вопросов, которые востребованы в странах БРИКС и, я уверен, во всем мире. И когда об этом конкурсе мы сообщили нашим партнерам, когда практически сразу большинство из них откликнулось позитивно, весть об этом разнеслась по всей земле, и страны, которые далеки от БРИКС географически, организационно, они решили выдвинуть своих участников. Поэтому это, когда хорошая идея падает на правильную почву, все получается. Сергей Викторович, а как вы считаете, почему такой конкурс, как Интервидение, необходим именно сегодня, в 25-м году? Вы знаете, ну так получилось, потому что в прошлом году была такая инициатива от фонда «Традиции искусства». Министерство иностранных дел, другие наши структуры, Министерство культуры поддержали эту идею и вынесли на одобрение президента, который такое одобрение дал, и работа закрутилась, завертелась. Но, тем не менее, год символичный, потому что первый конкурс Интервидения еще в советские времена прошел в 1965 году, поэтому 70-летний юбилей мы отмечаем достойно. Большое спасибо, Сергей Викторович. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в прямом эфире побеседовал с нами. А у нас первый номер уже позади, Куба прекрасно выступила. Давайте пожелаем удачи всем остальным конкурсантам. И возвращаем вам слово, коллеги. Спасибо, Сергей Викторович. Это были важные для всех нас слова. И мы продолжаем. And now we are moving on to our next artist. Well, if you're not familiar with this band yet, now is the perfect moment to meet them. Мы переходим к следующему участнику. Если вы еще не знакомы с творчеством этой группы, сейчас самое время. Встречайте. Трио Номан, Кыргызстан. Участники под номером 2 из Кыргызстана, трио Номан. Кыргызстан первым провел национальный отбор Интервидения в этом году, так что ребята самые первые участники, которых мы узнали. Это три богатыря: Бек Исраилов, Минджашар Мурзаев и Азат Рымбердиев. Ребята очень хорошо известны российскому зрителю и слушателю.